Глава 7. После этого в моей памяти был провал. Короче говоря, я потерял сознание от боли из-за оторванной руки и от потери крови. Но кажется, в момент, когда вы могли бы подумать: «Ух ты, у Арараги-куна есть сила воли!» или «Ты такой крутой!» я успел сделать несколько нужных вещей. Впрочем, я ничего из этого не помнил. Я слышал, мозг человека полностью стирает память перед потерей сознания. Что со мной и произошло. Я бы хотел заранее предупредить вас, что с этого момента обрывки и пустоты в воспоминаниях будут смешаны с сомнительными предположениями и слухами. В общем, после того, как кошка ушла, я решил, что за ней обязательно стоит прибраться. Прибраться, хотя ничего еще не закончилось. Я просто разобрался с местом происшествия. С помощью мобильника вызвал скорую, но звонил не со своего. Я позаимствовал телефон от Сахан и Кавы. Может, это была излишняя предосторожность, но я совершенно не хотел оставлять собственный телефон в центре первой помощи. Скрытие номера меня бы вряд ли спасло, а на раздумье времени не было. Они наверняка записали мой голос, но с этим уж ничего не поделаешь. Или скорее, я не придумал, как это обойти. Кровь, которая должна была циркулировать в мозгу, прямо сейчас была разлита на дороге. С другой стороны, здесь был вампир. Обычно. Оставим пока вопрос, насколько это обычно. В ситуации, когда требуется убрать кровь с дороги в спальном районе, вам понадобится тряпка и немало воды. Но у нас тут кругом Кайи, а им закон не писан. К тому моменту, как я назвал, думаю, что я изменил голос. Вышло совершенно неубедительно. Адрес происшествия скорой помощи... Моя разлитая кровь испарилась. Поскольку в голову она еще не вернулась, реакция на это была такой. Я рассеянно пялился на результат, но вопросов у меня не возникло. Вопросов. Нет, конечно, у меня не было вопросов насчет того, почему кровь испарилась. На это я еще на весенних каникулах насмотрелся. С другой стороны, испарение крови заняло очень много времени. И вот из-за чего должны были появиться вопросы. Я уже и поговорить успел, а кровь только-только исчезла. Это было очень необычно. Однако я знал, что у меня не было ни времени, ни желания мучить свой мозг. Вызванная скорая появилась в мгновение ока. Я слышал, что врачи часто делают обходы, прежде чем доехать до больницы. Но скорость, с которой они прибыли сюда, заслуживала восхищения. А потому мне пришлось убегать со всех ног. Тело, особенно сейчас, было не в том состоянии, которое стоило демонстрировать человеческим врачам. Если бы меня прижали, я бы лучше показался ветеринару. Мне казалось, что в выходной из-за операции по сшиванию руки с остальным телом мог работать только доктор Камия. Отсылка к манге Юю Хакушо. Кое-как держась на подгибающихся ногах, я подобрал велосипед, оседлал его и устремился прочь на полной скорости. Конечно, в тот момент я уже не мог вспомнить, о чем думал. Но если вы попросите меня объяснить словами мое состояние, это будет звучать так. «Ух ты! Я пережил встречу с Кайи!» И хотя я убегал в ночи, к сожалению, ничего не закончилось. Даже рекламной паузы не было. Ужасно, но все продолжалось без перерыва. Я совсем забыл о том, что случилось в пути, но судя по тому, что уцелевшая одежда была в дырах, например, колени или правый рукав, похоже, во время езды я несколько раз падал. Поскольку все исцелилось еще до моего прихода в себя, я об этом даже не думал, пока Ошина не указал на дыры. Это значило, что я даже не замечал падений. Я больше не мог думать. Я больше не хотел думать. Поглощенный туманными мыслями, я повернул руль. Но не к дому, где спали мои сестры, а к заброшенному зданию школы. Можно сказать, я неосознанно отказался от обычного утреннего сестринского пробуждения. А потом, наконец, мое сознание соединилось с настоящим. Иными словами, когда я добрался до заброшенного здания, я потерял сознание. И хотя мое упорство не заслуживало «ты крут», думаю, что «ты отлично поработал», оно заслужило. О, не незнакомый, а вполне узнаваемый потолок. Поскольку меня всегда будили и я редко просыпался сам, неожиданное пробуждение было для меня чем-то странным. По крайней мере, так было с весенних каникул. Прямо сейчас, впрочем, главным было не незнакомое ощущение, а сильная боль в левом плече, которая пронзила меня при попытке встать и не позволившая отдаться этому сюрреалистичному чувству. Ах, что это за место? Такие драматичные слова были ни к чему. Я лежал на четвертом этаже заброшенного здания. Класс, где я кормил девочку-вампира пончиками прошлой ночью. Но... ой... я очень удивился. Если честно, я бы хотел удивиться сильнее. Выгнуться назад и сделать стойку на руках. Но боль в левом плече сковывала мои движения. Рядом со мной сидела упомянутая девочка-вампир. Она была совсем рядом с моей головой. Сидела, обхватив колени. Под таким углом я мог видеть все, что было под ее платьем. Кстати, если верить аниме, под платьем у нее... но забудем об этом. Дело было во взгляде, которым она на меня смотрела. Это не был обычный взгляд, полный ненависти. И, конечно, это не был жадный взгляд при виде пончиков. Как бы сказать, это был презрительный взгляд. Не взгляд, которым можно было убить, но взгляд, от которого хотелось умереть. Я даже думать не смел, что она беспокоилась за меня и приглядывала все это время. Ей незачем было это делать. Скорее, ее взгляд говорил «жалкий, позор для рода». В таком состоянии задраной кошки. Ты точно слуга вампира? Нелепо. Говорил. Да неужели? Как будто она может сказать хоть что-нибудь. Как будто она заговорит. По мне может показаться, что мы общаемся без слов. Но когда я пригляделся, то понял, что это обычный кислый вид. Просто она была ближе обычного, и я смотрел на нее снизу вверх. Вампир – это вампир. Человек – это человек. Мы – две параллельных прямых. Потому что весной мы разошлись навсегда. Она ни за что не станет относиться ко мне как к слуге. Она не сделает этого ради меня. В лучшем случае, она прикидывала, стоило ли пить мою кровь, пока я лежал без сознания. Сейчас для нее я был единственным источником питания. Или скорее, просто зарядным устройством. Но все равно, я по крайней мере должен радоваться, что она хочет жить. «Ты проснулся, Арараги-кун?» Будто дождавшись нужного момента, дверь открылась, и в класс вошел гавайец Ошинамэма. «А ты, Соня, я устал ждать. Солнце уже село». «Что? Солнце село? Не говори мне, что уже так поздно. Я так крепко спал». Достал мобильник и посмотрел на дату. 30 апреля, 5:20 вечера. Я проспал больше 12 часов? Не столько проспал, сколько пролежал в коме. Это можно даже назвать отделением сознания. Я, кстати, думал, что ты умрешь. Рассмеялся Ошина. По смеху могло показаться, что он просто издевается надо мной. Как обычно, но... Ошина! Ханекава! Да, я в курсе, уже слышал. Староста Тян стала кошкой... «Боялся я не напрасно», — добавил Ошина и, кивнув, обернулся к девочке-вампиру. «Вампиртян, хватит», — сказал он. Услышав эти слова, она встала, лениво, как покрытая мхом скала, и, шатаясь, вышла из класса. Даже не закрыла дверь. «Что?» Голова была полна вопросительных знаков. «Что это значит, Ошина? Почему она не спит?» Я думал, что сейчас еще ночь. О, нет-нет-нет, это из-за того, что ты был очень тяжело ранен. Я заставил ее немного помочь. Он указал на мое левое плечо. Посмотрев на него, я заметил бинт. Странный бинт, исписанный непонятными символами, как будто это был оберег. Вы слишком сильно связаны. Можно сказать, соединены. Вы пара. Даже регенерация у вас работает на двоих. Соответственно, чем меньше расстояние, тем больше пользы. То есть, посадив её рядом, я ускорил твою регенерацию. О, вот как было. Значит, ради меня ей пришлось целый день не спать. Возможно, поэтому мне показалось, что что-то не так. Не присматривала. Во всём был виноват я. А ещё смел помыслить о том, что она хочет выпить моей крови. Потом поблагодари её. Если бы не она, рука могла бы омертветь. Омертветь? В смысле некроз? Если бы не она, со мной было бы покончено в тот момент, когда мартовская кошка оторвала руку. Должен сказать, это было неожиданно. Я и не мечтал о весенней регенерации. Но ведь кошка напала на меня сразу после того, как она дала мне своей крови. Я думал, у меня будет больше сил. Предрассудки опасны. Думал, если прикреплю руку, то она быстро срастётся обратно. Серьёзно? Ты с самого начала собирался пожертвовать рукой, напав на мартовскую кошку? Нет, я не это имел... Я не нападал. Вовсе не собирался. Прежде чем я хоть что-то понял, она уже оторвала мне руку, вот и всё. Но если бы я смог восстановиться побыстрее, то не позволил бы ей сбежать. Видимо, неправильно оценил возможности своего бессмертия. О нет, ты неправильно оценил возможности мартовской кошки, Арараги-кун. Ошина добавил. Прямо сейчас твоего бессмертия хватает на серьёзные раны. Потому что, как ты и сказал, ты недавно кормил вампиротян. За исключением смертельных ран, ты смог бы восстановиться мгновенно. Однако, в этот раз тебе достался слишком крутой противник. Или скорее, слишком крутой бой, а не противник. Крутой бой. Пока я полусидел, Ошина подошёл поближе и, разматывая бинт на левом плече, продолжил. У мартовской кошки другая весовая категория. Да? Ты ослаб. Когда она коснулась тебя, то не просто ранила. Коснуться и ослабить омофоны. Не трогай кошку, или будешь проклят. В японской пословице речь идёт о богах, а не о кошках. Означает «не буди лихо, пока тихо». Арараги-кун, ты знаешь, что такое поглощение энергии? Поглощение энергии? Вроде что-то слышал. Но только из аниме манги. Так что не могу назвать себя экспертом в этой... Но разве поглощение энергии не особая способность вампиров? По-моему, на весенних каникулах такое было. Высасывание крови поглощает жизненную силу людей. Верно. Однако вампиры не единственные, кто владеет ослаблением духа. Поскольку оно не создает подчиненных, оно несколько отличается от вампирского. Эта способность изначально принадлежала мартовской кошке. А... Иными словами, когда она оторвала руку, то оторвала и моё бессмертие. Вот почему регенерация так замедлилась. И вот почему кровь испарилась не сразу. Крутой поединок. Столкновение сил лоб в лоб. Логично. С родителями Ханекавы случилось то же самое. Они были ослаблены настолько, что напоминали трупы, но никаких ран я не заметил. Я вызвал скорую, не понимая, что с ними сделали. Почему они потеряли сознание? Поглощение энергии всё объясняло. Их просто высосали. В отличие от вампирского поглощения, ей не нужно пить кровь. Так что в каком-то смысле это обходной путь. Но как ты сам успел понять, работает он примитивно и прямо. И по-настоящему опасен. Тебе не только когтей нужно опасаться. Если она коснётся тебя, это конец. Вот она какая, мартовская кошка. Бред.